Сам Хальвард не знал, как относиться к этим поискам, ведь это противоречило всему, что он знал про подземелья, но учитывая, сколько уже раз это подземелье переворачивало все его представления об окружающем мире, он бы не удивился, если бы такой переход действительно существовал. К тому же его поиском занимались не какие-то непонятные искатели, которые наслушались местных слухов и легенд, а вполне себе серьезные ребята из Альвов, которые точно не будут заниматься всякой фигней. Поэтому он просто пока наблюдал за этим движением со стороны, решив не вмешиваться. Но с появлением у его службы собственных ключей, его сотрудники тоже смогут присоединиться к поискам, при этом у них будет больше шансов что-то найти, чем у остальных. «Хорошо, мне нужен список». Мужчина покосился на выложенную на стол книгу списочного состава. «Также список тех, у кого скоро закончится контракт, и кто не выказывает желания работать, а вместо этого занят активным поиском себе группы». В этот раз писарь уже дождался, когда Хальвард закончит говорить, и только потом выложил на стол три листа разлиненной бумаги. «Отлично, тогда приступим». Хальвард довольно потер ладони, уже предвкушая, как будут кусать локти все те, кто смотрел на их службу как на удобный путь вниз и ничего больше. «Хорошо, можешь идти», — проводив взглядом вышедшего следопыта, Чесанна откинулась в кресле и задумалась. Как она и предполагала, обходной путь мимо седьмого, восьмого и девятого этажей существовал. Вот только все поиски ни к чему не привели, никто не нашел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало начало пути вниз. Правда, на верхнем ярусе шестого этажа все еще оставались необследованные комнаты и была большая вероятность, что начало этого пути находится в одной из них. Но пока у них не было возможности проверить это предположение, не хватало уровня доступа. Скорее всего, что-то изменится после прохождения всего девятого этажа, так как вполне может быть, что доступ вниз возможен только для рыцарей. Правда, сама Чесанна в это не верила, так как не думала, что после девятого этажа, как предположили некоторые исследователи, что ниже начинается вполне себе обычное подземелье, разве что оно может быть сложным. Она считала, что ниже находятся другие помещения этой базы, ведь согласно собранной информации, как минимум должно было быть еще одно учебное заведение, только уже для тех, кто прошел базовое обучение. По крайней мере, где-то должны были учить новых рыцарей управлению потоком, ведь в школе, как оказалось, давали только самые основы, пусть эти основы и позволяли много чего совершать. Впрочем, гадать про это можно было бесконечно и без всякого толку, так как это подземелье уже продемонстрировало, что ожидать от него можно чего угодно. Поэтому старейшина предпочла подождать и все увидеть сама, а не заниматься умствованиями. И кстати, было бы неплохо пойти проверить, как там ее сопровождение, которому она приказала тренироваться в противостоянии големам. По возвращении, она собрала командиров своего сопровождения и поставила перед ними задачу разработать способы борьбы с големами, обладающими подвижностью и боевыми возможностями опытного бойца эльфа или орка, а на основании получившегося составить программу подготовки, по которой начать тренироваться. К сожалению, доступ в комнаты с анимированными манекенами имели только владельцы личных ключей, так что тренировки пришлось проводить в общем зале и на арене. Это привлекало излишнее внимание и вызывало вопросы, но сделать с этим ничего было нельзя, так что приходилось мириться. Ну а то, что ее конкурент получил нужные знания о том, что ждет его и его людей внизу, ее не расстраивало. В конце концов, они занимались честным соревнованием, и утаивать такие моменты было бы излишне, да и бессмысленно. Сама же она тоже активно тренировалась, но по собственноручно разработанной программе, так как она лучше всех остальных знала свои возможности. А еще она тренировалась с Вайкрис. Начавшиеся тренировки были странными, если сравнивать их со всем предыдущим опытом на тренировочном уровне. Никаких сражений или физических упражнений. Вместо этого они должны были суметь почувствовать поток подземелья и любым способом заставить его пройти через их тело, от груди к кончикам пальцев. Как они это сделают, по словам Вайкрис, было неважно, нужен был только сам факт осуществления этого действия. При этом она запретила им подсматривать друг за другом или за ней и тренировками ее ученика. С ее слов выходило, что каждый из них должен был найти собственный способ выполнения этого упражнения. Подобный подход к тренировке был странным и необычным, но судя по тому, что своего ученика она вначале тренировала не так, но результата тот пока не добился, это было необходимо. Сама Чейсон решила отнестись к этой задаче со всей серьезностью и делать, как ей было сказано. Так что она заранее договорилась с остальными и забронировала за собой время в медитационной комнате шестого этажа сразу после обеда. Конечно, кроме них троих попасть в эту комнату было много желающих, так что арендовать ее только для себя в любом случае не получилось бы, но этого и не требовалось, главное было им самим не пересекаться. Конечно, как старейшина она могла выставить перед входом охрану, чтобы ее никто не беспокоил, но посчитала это лишним. Тем более это могло не понравиться подземелью. Пока особых подвижек в выполнении упражнения не было, но женщина не расстраивалась, ведь она видела, что ученик Вайкрис уже сколько тренируется, а освоить навык так и не смог. И то, что сама Вайкрис довольно быстро его освоила, еще ни о чем не говорила, ведь не зря же подземелье подкинуло именно ей ключ. Значит, у нее была какая-то предрасположенность. Да и обучали ее хранители человек, который, судя по всему, оказался тут тоже не случайно. Так что удивляться ее быстрому освоению навыка не стоило. Они же были совсем другим делом, и не факт, что у них хоть что-то получится в ближайшее время. Но Чейсона и не рассчитывала сразу освоиться совсем, больше полагаясь на сбор знаний и срабатывание предела накопления, когда количество переходит в качество. С ней подобное уже неоднократно случалось, и она привыкла, что прежде чем она разберется в новом вопросе, ей приходится много чего узнать. Тем более, что с узнать тут было все в порядке. Обнаруженные на пятом этаже ростки репы могли бы пройти мимо ее внимания, если бы не тот факт, что это оказался бывший огород человека, который он потом передал в пользование другому человеку, Хальварду. Заинтересовавшись этим моментом, она узнала, что это была не местная репа, то есть она не была создана подземельем. Эту репу туда высадил сам человек, который принес клубни с поверхности. То есть это было обычное растение, которое было высажено в подземелье и которое прижилось тут. При этом свойства растения немного поменялись, оно стало более крепким, с более крупным клубнем, без горечи и со сладким привкусом, но оно осталось все таким же растением, способным расти как обычная репа. Этот момент очень заинтересовал Чейсону, особенно на фоне обнаружения странной плантации с травой, где вроде бы как обычное растение-монстр, внешне не отличавшееся от растущей в парке травы, было превращено в добычу. То есть после ее срезания она вела себя как обычная трава, и ее можно было даже вынести из подземелья. Соединив одно с другим, она поняла, что скорее всего тут проводили какие-то исследования по превращению одного в другое. При этом это не было чем-то серьезным, а что-то на уровне ученической работы. Но так как молодой и неопытный ученик вряд ли был способен сделать что-то прорывное, то скорее всего эта работа была достаточно типовой, а значит на этой базе подобная методика была неплохо отработана. Но если так, то где-то должны быть и настоящие лаборатории, где этим занимались. И это было еще одним поводом для старейшины считать, что после девятого этажа их ждут другие этажи базы, а не банальное, пусть и очень сложное подземелье. Когда она ознакомилась со всей собранной по этому вопросу информацией, то инициировала создание исследовательской группы по изучению местного опыта перевода растения из одного состояния в другое, а также по проверке возможности приживить в подземелье и другие растения. Но если с первым легко согласились и работы начались, ей даже позволили привести сюда своих подчиненных, которые помогали ей с изучением пшеницы, то вот все попытки высадить другие растения в подземелье были зарублены, так как совет опасался давать подземелью новые шаблоны. По ее мнению, это было глупо и бессмысленно, но спорить со всем советом было бесполезно и даже чревато. Конечно, ключ у нее теперь никто забрать не мог, ведь он уже стал ее личным, да и запретить ей поселиться тут тоже, но они могли лишить ее статуса старейшины и даже изгнать из дома. Так что она разом лишится всей поддержки и большей части возможностей. А главное, что тогда обесценится вся ее работа. Так что она должна была придерживаться установленных правил и изыскивать другие способы. К большому ее сожалению, количество доступных для изучения растений было очень ограничено, а повара ни в какую не хотели сдавать свои пути поставок других разновидностей все тех же травы и репы. Так что приходилось ей ограничиваться имеющимися образцами. Но зато она наладила стажировку всех подчиненных ей специалистов по растениям в подземелье. Теперь они обязаны были пребывать на 50 дней в подземелье в порядке очереди, постепенно сменяясь. Это давало им возможность поработать с местными растениями и немного улучшить свои личные показатели. Ведь даже такое кратковременное пребывание на пятом этаже с посещениями шестого очень положительно сказывалось на организме альвов. И хоть для нее самой результат воздействия местных уникальных условий был почти незаметен, и даже прогулка на восьмой и девятый этаж почти не изменила ситуацию, то вот у обычных исследователей прибавка в силе была хорошо заметна. Прохождение первых двух третей полосы препятствий восьмого этажа давно уже стали для Бера легкой прогулкой. Будь он один, то пробежал бы их за какой-то час, но сейчас не он задавал темп движения. Сейчас он был наставником, который оценивает, как его ученик справляется с поставленной задачей. Микиада пока не доходила и до половины всей полосы, но уже сейчас демонстрировала неплохой прогресс. Уже сейчас девушка проходила комнаты первой четверти всего пути, даже не задумываясь и перестав совершать ошибки. Так что его решение применить для ее обучения другую методику, отличную от способа подготовки Вайкрис и предусматривающую максимальное количество практики, было верным. Конечно, дальше у нее начинались проблемы, но это было неважно. Главное, что она начала понимать суть метода общения с пещерой. Та же Вайкрис пыталась контролировать силу пещеры, но это было ошибкой, пусть и приносило на первых порах изрядное преимущество. Но ближе познакомившись с применяемым ей методом, Бер теперь был убежден, что она не сможет достигнуть полной гармонии и научиться использовать волшебство пещеры с полной отдачей. Неудивительно, что тот альф, которого она тренирует, так и не смог научиться этому простому приему проведения волшебства пещеры через свое тело. Он, по примеру своей учительницы, хотел присвоить волшебство себе, вместо того, чтобы войти с ним в гармонию, как это делал сам Бер. И даже идея с хранением запаса волшебства в теле была им творчески переработана. В отличие от альвейки, он не пытался контролировать волшебство пещеры. Он только следил, чтобы оно не причиняло его организму вред, а так он позволял ему делать что хочет. Из-за этого его тело постепенно пропитывалось волшебством пещеры, ее силой и мощью, и одновременно мимолетностью и неуловимостью. Благодаря этому он становился быстрее, сильнее и гибче, а его координация и скорость реакции значительно возросли. Уже сейчас он был сильнее большей части альвов и мог бы противостоять даже нескольким из них сразу. Конечно, с той же старшой он не справился бы, но обычных воинов победить, для него, не представлялось проблемой. Но сейчас речь шла не о нем. Его ученица демонстрировала неплохие навыки взаимодействия с волшебством пещеры, и у него было ощущение, что скорее всего она сможет понять суть этого навыка, научиться становиться частью местного волшебства и благодаря этому выпадать из общего тока жизни. А еще у него было ощущение, что как только она его освоит, то тут же попытается применить для очередной своей глупой шутки. Так что нужно будет уже сейчас придумать, чем ее в будущем занять, а то всем может стать совсем не смешно. И вообще, нужно будет ее приставить к какому-то делу, чтобы дурные мысли в голову не лезли и пользу пещере приносила. Но это потом, а сейчас, точнее завтра, стоит сводить ее на девятый этаж, для отдыха, она ведь как раз сегодня снова дойдет до заданного им предела. Так что дня три можно будет провести там, внизу, а после возвращения сюда еще раз увеличить дистанцию, ну и время прохождения, понятное дело, зеркала, оптоволокно, линзы. А все-таки хорошо быть подземельем. Ни тебе проблем с чистотой материалов и качеством исполнения изделий, ни проблем с подбором недостающих кусков, ни заморочек с соединениями и креплениями. А уж монтаж конструкции и элементов коммуникации для него вообще не представляет никаких проблем. Хоть в бетоне, хоть в монолите прокладывай, что тебе нужно. Создать стеклянные зеркала оказалось в разы проще, чем само стекло. Ведь со стеклом как было, оно же не могло его создать сразу. Вначале его нужно было получить обычными методами. Вот только даже ему получить сразу идеальное стекло было невозможно, и при первых попытках у него получалось пусть и идеальное в химическом смысле, то есть без примесей, но совсем не идеальное в физическом, так как оптические его свойства были, мягко говоря, не на высоте. Но несколько параллельно работавших лабораторий и прямой контроль за всеми процессами позволил найти нужные температуры и условия для получения максимально оптически прозрачного кварцевого стекла без внутренних напряжений. А когда у него появился один образец, то вопросов с их количеством больше не стояло, и оно теперь могло сделать столько стекол, сколько нужно. Но насколько ему пришлось заморочиться с созданием стекла, Настолько просто все оказалось с зеркалами, точнее, с самим получением зеркала и отработки магического механизма нанесения амальгамы. А так сама технология, которую бы могли изучить и скопировать другие, еще отрабатывалась, но это было не к спеху, ведь до запланированных промышленных заводов авантюристы доберутся еще не скоро. Ну и понятно, что закончив со стеклом и зеркалами, оно тут же отлило линзу, понятное дело, тоже магическим способом. Благодаря этому ее потом даже полировать не требовалось. Ну а имея все эти три компонента и источник энергии, оно тут же собрало примитивный фонарь. Потом, понятно, оно сделало оптику для своих перископов, но новым все же был фонарь. А вот после этого началось сложное, предстояло получить оптоволокно. Ну и усилители оптического сигнала нужно было сделать, но тут оно обошлось голой магией и волевым воздействием. Понятно, что оно перепрофилировало одну из оптических лабораторий под работы в этом направлении, и со временем у него появится и технологическое или монотехнологическое устройство, подлежащее копированию и воспроизведению. Но на данном этапе это было не к спеху, и его можно было пока отложить в текущие проекты. Сами работы по обоим связанным проектам заняли трое полных суток, что вообще-то очень много, но в результате у него появилась система передачи оптической информации. И понятно, что оно тут же попыталось сделать телевизор. Как нетрудно догадаться, получилась полная фигня, так как на выходе из сколько угодно длинного волокна получалась полная мешанина. Ведь оптоволокно постоянно изгибалось, и многочисленные переотражения очень сильно искажали передаваемые изображения. Так что снова пришлось применять магию и возможности подземелья. Сейчас оно как раз закончило создавать механизм присуждения фотонам магической подписи и работало над механизмом восстановления изначального изображения. Честно говоря, оно и само не понимало, как это работает, так как этот эффект обнаружила случайно, во время одного из своих многочисленных экспериментов в лабораториях изучения света и оптических свойств. При определенном маговолевом воздействии, свет получал некую объемную метку, которая фиксировала положение фотонов в пространстве, благодаря которой его можно было поместить в прозрачный кристалл и потом воспроизводить в виде голографического изображения. И нет, фотоны не останавливались, так как это было невозможно, но при определенном сигнале, если пропустить через такую метку световой поток, на выходе ты получал фактически голограмму, плоскую или объемную уже зависело от типа метки. Понятное дело, что такая картинка могла быть только статичной, а для создания движущегося изображения требовалось делать множество таких меток, но их требовалось как-то хранить, и с этим пока были проблемы. Зато если на входе в оптоволокно световому потоку будет присуждаться такая метка, а по выходу из него по этой метке воссоздаваться то самое изображение, то получится отличный способ демонстрации прямых трансляций, беззвучных, понятное дело. И вот с последним и была пока заморочка, ведь метку нужно было как-то передавать, и лучшим вариантом был сам световой поток, движущийся по оптоволокну, но тут уже вступали в противоречие факторы структурирования изображения самой меткой и переотражения света внутри волокна. Впрочем, задача была интересная, и потому возникшие при ее решении сложности не вызывали отторжения, а наоборот только азарт. Часть 107. Кай с ожиданием смотрел на приближающийся остров. Ему было интересно увидеть, как он изменился за время его отсутствия. А изменения оказались довольно значительными, пусть и не очень масштабными. Первым, что сразу бросалось в глаза, это возвышавшаяся почти на самом краю скалы дозорная башня, сложенная из камня, на флагштоке которой уже подняли сигнальный флаг, сообщая всем вокруг, что к острову приближался очередной корабль альвов. А любопытствующие точно были и не только среди более-менее постоянных обитателей острова, так как в море болталось на плавучих якорях два грузовых судна, принадлежащим людям, причем одно из них, судя по его очертаниям, было с южных земель. Когда же их корабль начал огибать остров с восточной стороны, то из-за изгиба скалы начали вырисовываться очертания пристани. Было видно, что она еще далеко не закончена, и отсутствие хоть какого-то волнолома объясняло, почему корабли болтались в море. Зато сами причалы уже позволяли принять 4 змея или кнора. Правда, только если суда были до 20-25 шагов, если больше, то встать оно сможет только с одной из сторон пирса и будет выступать за его пределы, а у береговых причалов оно вообще не поместится. Из-за слабого ветра их судно шло в том числе и на веслах, но так как оно было грузовым, то пассажиры были освобождены от необходимости браться за весла. Поэтому Кай смог себе позволить спокойно любоваться видами, и когда они подошли ближе, то он заметил, что на причале толпится как-то слишком много народу, причем там были и люди, и львы, и орки, причем большинство из них были в доспехах и при оружии. При этом было видно, что друг друга они не опасаются, а просто чего-то ожидают. Но к тому времени, когда их корабль подошел к пирсу, эта толпа, в большинстве своем, начала покидать причал и потянулась наверх. Так как волнения сегодня почти не было, то проблем с выгрузкой не ожидалось. С берега на борт кинули широкие сходни, еще и с леерами по краю, и выгрузились львы в, можно сказать, комфортных условиях. Что интересно, разгружать корабль самим им не пришлось, так как эту работу с некоторым энтузиазмом выполнили трейлы орков. Судя по всему, работа на причалах была для них чуть ли не отдыхом, ну или им за это платили, что при удачном раскладе поможет им выкупиться или выкупить хотя бы своих детей. Но так как Кайсу не было особого дела до привезенных орками на остров Треллов, то он не стал узнавать. Ну а поднявшись наверх, Альф увидел очень сильно преобразившийся лагерь. Когда он уплывал отсюда, тут стояло только несколько шатров и палаток самих альвов, да покосившаяся хлипкая хибарка жившего тут раньше человека. Сейчас же от этой халабуды уже ничего не осталось, даже огородик рядом с ней пропал, зато палаток и шатров стало в разы больше. Но при этом они не стояли в беспорядке, а образовывали настоящие улицы и районы. Правда, было посреди всего этого и одно каменное здание, но как и причал, оно было еще не закончено, хотя и использовалось. Центральная часть дома возвышалась на 3 этажа, а справа и слева к ней примыкало 2 коротких крыла в 2 этажа. Но если левое крыло уже было закончено, по крайней мере внешне, то правое еще строилось, и над возводимым 2-м этажом была натянута полотняная крыша. И именно к нему они первым делом и направились. Это, кстати, было еще одно нововведение, которого раньше не было. Их заранее предупредили, что на острове организована служба, предназначенная для встречи новичков и объяснения им местных реалий жизни. Поэтому они не были удивлены, когда на причале их встретила чем-то очень довольная альвийка, одетая в облегающие синие кожаные штаны и в приталенную очень короткую кожаную же куртку коричневого цвета. На ногах у нее были удобные коричневые сапожки на невысоком каблуке и с облегающим голенищем до колена. Ладони были затянуты в перчатки из светлой, почти желтой лайки, а вокруг шеи был повязан шелковый зеленый шарф. Темные рыжие волосы девушки были заплетены в длинную толстую косу, опускавшуюся как раз чуть ниже ее очень даже неплохой попы, кончик которой украшала ярко-синяя лента с маленькой бронзовой ящерицей на ней. При движении кончик косы задорно качался из стороны в сторону и заставлял опускать взгляд даже тех стойких, кто сумел проигнорировать сами завлекательно покачивающиеся при ходьбе, плотно обтянутые кожей штанов ягодицы девушки. Сам Кайс по этому поводу совершенно не переживал и банально встал в конце строя, чтобы просто не видеть их проводника и не отвлекаться от знакомства с новым старым окружением. Инструктаж поначалу Альф слушал краем уха, так как рассказывали им в основном то, о чем он и так уже прекрасно знал. Поэтому больше он был занят изучением внутренней обстановки комнаты, в которой им проводили инструктаж. Что-то было вполне знакомое, но многое ему, если и доводилось видеть, то в немного другом виде, а были и предметы, которые ему раньше вообще не попадались. Например, висевшая на стене большая прямоугольная пластина из белого камня, на которой рассказывающие иногда что-то писали и рисовали специальными перьями-грифелями. Последние уже были известны дома, так как возвращавшиеся с острова львы часто привозили их с собой, в основном в виде диковинки, так как заливать в них чернила никто не умел. Но вскоре инструктирующие перешли к новой информации, и начали они с причины присутствия на берегу встречающего отряда. Оказалось, что не так давно произошло нападение подводного монстра на прибывший корабль. Корабль был потоплен, были погибшие среди пассажиров и моряков, и самое главное, что был потерян весь привезенный им груз. Потом, конечно, монстра нашли и убили, правда с потерями, и сейчас исследователи изучают его останки, чтобы понять, как и где их можно будет использовать. Ну и про найденную в нем жемчужину рассказали. Причем это была не просто жемчужина, какие можно иногда найти в тех же мидиях, а высококлассное хранилище потока. Так что его ценность была довольно высока, особенно для альвов, ведь она позволяла создать мощное оружие, комплект брони или высококлассный талисман. Да и просто она могла выступать переносным хранилищем потока для применения масштабных магических воздействий. Причем если пользоваться ей осторожно, не расходуя больше половины ее вместимости, то она была еще и многоразовой, так как поместив вместо с повышенным содержанием очищенного потока ее можно было снова заполнить. То есть достаточно было принести ее в подземелье, чтобы она вновь постепенно заполнилась полностью и ее можно было использовать по новой. А вот если запас потока будет снижен меньше половины, то жемчужина начнет разрушаться, слой за слоем, постепенно уменьшаясь в размере и соответственно будет снижаться ее максимальная емкость. Затем им рассказали про появление в прудах водорослей и декоративных рыб, про слизи мутантов, как их тренировочный вариант в первой комнате шестого этажа, так и про боевой в последней, про нахождение арены, где любой мог посмотреть на бои или поучаствовать в них сам, и предупредили не пытаться вызывать на бой местных монстров, если не хотят быстро и болезненно умереть. А потом пошли рассказы про созданные совместными усилиями всех разумных условия жизни на пятом этаже. Им было рассказано про организовавшийся в парке лагерь, где проживала основная масса тех, кто смог преодолеть барьер третьего этажа, про жилые помещения, получить которые мог любой владелец ключа, про открывшиеся мастерские по пошиву одежды и изготовлению различных зелий и простых, как правило, одноразовых артефактов, про работающие столовые и пабы, в которых все альвы, числящиеся в официальной экспедиции, могли получить бесплатное питание, простое, но сытное и вкусное, а все остальные приобрести за местные деньги самые разнообразные блюда, многие из которых они не смогут попробовать больше нигде. Рассказали про хирургические кабинеты, где можно было постричься и приобрести необходимые для ухода за волосами и кожей снадобья. Про театр, где каждый вечер шли представления, ну и про общие кухни, туалеты, душевые и волшебные прачечные не забыли рассказать. Как не забыли упомянуть про свободные тренировочные комнаты на нижнем ярусе пятого этажа и проводимые некоторыми мастерами слова занятия. В общем, изменений в подземелье с его отбытия с острова произошло много, и неудивительно, что основная масса искателей предпочитала проживать внизу. Ну и в самом конце им рассказали о достижении девятого этажа, но для них это не должно было играть особой роли, так как прибыли они сюда для изучения имевшихся в подземелье растений, рыб и монстров, а на седьмом, восьмом и девятом этажах ничего этого нет. Ну, если забыть про слизи в ямах на девятом этаже, но туда все равно будет лезть только самоубийца, так что скорее всего их деятельность будет ограничиваться пятым и шестым этажом. После инструктажа все та же чем-то довольная альвийка отвела их к палаткам, где они будут жить первые пару дней, пока не спустится вниз. Так что у Кайса появилось свободное время, и он, отпросившись у своего наставника, отправился смотреть уже своими собственными глазами на ситуацию вокруг. В этот раз уходивший вниз отряд провожало довольно много народу. Впрочем, и сам отряд изрядно увеличился в количестве, так как состоял из нескольких групп. В этот раз Вайкрис, выступая в роли проводника, шла только со своей группой, а ее Матрона и старейшина шли в сопровождении собственных. А еще к ним присоединилось еще три группы, сборная от официальной экспедиции, от второго старейшины и от орков, которые неплохо ей заплатили, чтобы посмотреть на лабиринт и на способ его преодоления. Таким образом, в этот раз отряд состоял из пяти десятков альвов и десятка орков, так как благодаря проведенной разведке все уже неплохо представляли себе, что их ждет впереди, то каждый из членов отряда нес на себе огромный баул с припасами. Ведь на этот раз Вайкрис планировала оставаться внизу хотя бы дней 15. За это время она планировала полностью провести всех владельцев ключей, участвовавших в прошлом заходе, через восьмой этаж и попытаться добраться до конца девятого. По ощущениям, до конца оставалось уже недалеко, и ей хотелось в этот раз попасть таки на десятый этаж. Заодно она хотела уговорить таки Бера присоединиться к ее группе, так как тогда все станет проще. За прошедшие с момента возвращения на поверхность 12 дней, Бер так и не появился, так что она не могла больше ждать и решила поговорить с ним внизу. Конечно, оставался неиллюзорный шанс, что они опять разминутся, но тогда станет понятно, что он выбрал именно такое время для своего посещения нижних этажей не просто так, а не желая контактировать. Но тогда ей и не придется гадать, согласится ли он на ее предложение или нет. Будет сразу понятно, что он не захочет присоединиться. К ее удивлению, двухдневный спуск прошел спокойно, никто не потерялся, не поссорился и не забыл взять что-то нужное. Так что поздней ночью второго дня они входили в первую комнату восьмого этажа, чтобы никого там не застать. По отсутствующим вещам можно было предположить два варианта: они таки разминулись или Бер с учеником ушли на девятый этаж. Проверить это она сможет только спустившись вниз, так что решила пока не забивать себе этим голову и заняться разворачиванием лагеря. Правда, места для такой толпы было явно маловато, так что было решено отдыхать посменно. Да и после того, как ее группа пройдет восьмой этаж, они уйдут вниз и тут станет полегче. Да и Матрона со старейшиной скорее всего также заберут своих альвов, а тут останется только три другие группы. Ну и не стоит забывать, что во время прохождения полосы препятствий они не смогут возвращаться обратно, иначе им придется начинать все прохождение заново, так что в лагере останутся только те альвы из их групп, кто не имеет ключей, поэтому тут будет не так уж и тесно. 6 дней, почти полных 6 дней и 2 альва, именно столько им понадобилось времени, чтобы пройти таки восьмой этаж. Честно говоря, Вайкрис считала, что им потребуется на это меньше времени, но, видимо, она неверно учла силы своих сородичей, ведь в этот раз с ними в команде были и те, кто еще не был на восьмом этаже. И, кстати, оба погибших были как раз из их числа. Так что если она в следующий раз надумает вести кого-то через полосу препятствий восьмого этажа, то будет делать это хотя бы в 3 захода, чтобы дать возможность новым претендентам немного привыкнуть. Что интересно, орки не стремились обязательно пройти всю полосу с первого раза, а с каждым заходом увеличивали пройденное расстояние. Впрочем, подобным образом поступали и 2 другие группы альвов. Вот только если у орков все было в порядке, то у альвов уже было 2 раненых, которые сейчас восстанавливались, так что на очередной заход ушла группа в уменьшенном составе. И кстати, если альвы скопировали их методику, когда прохождением занимались только владельцы ключей, то орки наоборот, разделились на 2 равные части и ходили по очереди, при этом 4 владельца ключей участвовали в каждом заходе. Узнавшая об этом, Вайкрис даже подумала, что возможно этот подход был более правильный, ведь пусть большая часть орков и не имела ключей, но зато они проходят примерно такую же тренировку, что и владельцы ключей, так что когда они доберутся до 9-го этажа, то их группа будет более сбалансированная в плане личной силы, чем у них, где владельцы ключей будут однозначно превосходить тех, у кого их нет. Так что она сделала себе пометку, причем не фигурально, а сделав запись в маленькую книжку для записей, что нужно будет потом провести всю ее группу через полосу препятствий и не за один раз, а несколькими заходами, каждый раз продвигаясь все дальше. Да и сами тренировки нужно будет попробовать сделать похожими на те, что предлагает 6-й этаж, но это все потом, а сейчас ее ждал 9-й этаж, куда она и повела свою группу, а за ней, как она и думала, двинулись и группы Матроны и старейшины. И вот там-то они и застали отдыхавших Бера с учеником, точнее ученицей, так как ей оказалась та странная разумная, очень похожая на самих альвов, но точно не относящаяся к их расе. Так как Бер не проявлял никаких признаков желания избежать каких-либо разговоров, то она не стала спешить, а вначале занялась размещением альвов из ее группы. Правда, на фоне то ли сидевших, то ли лежавших в легких раскладных креслах, изготовленных из натянутого на деревянный каркас ярко окрашенного холста, полуголых Бера и его ученицы, над которыми стояла рама с закрепленным в ней светящимся желтым камнем, на фоне развернутой походной кухни, с переносными потоковыми плитой и ледником, на фоне легких раскладных столиков возле их кресел, со стоящими на них запотевшими глиняными белыми кружками с напитками, на фоне лежавшей под стеночкой громадной слизи мутанта, возле которой высилась гора ящиков. В общем, на фоне всего этого великолепия их лагерь выглядел откровенно жалко, да его даже лагерем назвать язык не поворачивается, так, краткая временная стоянка на маршруте. А вот у Бера действительно был полноценный лагерь, со всеми удобствами. Сделав глоток охлажденного настоя со льдом, Чесанна поставила его на столик рядом и посмотрела на невозмутимо лежавшего в своем шезлонге молодого человека. Лежавшую в соседнем шезлонге его ученицу она игнорировала, делая вид, что ее тут нет, да и та не стремилась намекать о себе или хоть как-то вмешиваться в разговор. Впрочем, одного только того, что эта ученица продолжала спокойно лежать, вместо того, чтобы встать рядом с креслом своего наставника и прислуживать, уже было достаточно, чтобы альвийка чувствовала легкое раздражение. А ведь ей приходилось мириться с тем, что она должна на равных общаться не просто с человеком, а с очень молодым парнем даже по меркам самих людей. И все же, молодой человек, почему вы отказываетесь от нашего предложения и не хотите объединить наши силы для прохождения девятого этажа?» — поинтересовалась она. Вайкрис уже подходила вчера, после того, как они закончили раскладываться, к этому бюро для разговора, но не добилась никакого результата. Так что сегодня Чейсон решила сама поговорить с ним, понятное дело, в присутствии самой Вайкриса и ее Матроны. И каково же было ее удивление, когда она, еще даже не начав собираться к разговору, увидела, как тот достает из одного из ящиков еще три кресла, аналогичных тем двум, что уже стояли под желтым световым камнем, и устанавливает их рядом, а потом и небольшие легкие столики для напитков. А вот Вайкрис это вообще не удивило, а значит, она чего-то подобного ожидала. Но обсуждение этого вопроса старейшина отложила на потом, когда будет понятно, как им взаимодействовать с этим человеком. «Потому что я не прохожу девятый этаж», — ее собеседник открыто и честно улыбнулся в ответ, после чего бросил короткий взгляд на Вайкрис. «Каждый из нас выбирает свой путь и свой способ по нему пройти, и нет правильных или неправильных. Нет цели, есть только путь». Неожиданно раздавшиеся слова заставили женщину вздрогнуть. Она повернулась к произнесшей это Вайкрис и увидела, что та смотрит куда-то в стену невидящим взглядом, явно пребывая мыслями где-то далеко отсюда. Посмотрев на Йейловин, Матрону дома Вайкрис, Чейсонна увидела на ее лице точно такое же непонимание, какое, наверное, было и у нее самой. «Верно, рад, что ты увидела некоторые из них», — брошенный Бером на свою соученицу взгляд стал каким-то мягким и радостным, но потом он опять вернул свое внимание двум взрослым женщинам. «Я выбрал путь помощи молодому Юнлингу, и мне надлежит пройти по нему, так что в ближайшее время меня не заботит девятый этаж». Глядя на доброжелательно улыбающегося молодого человека и видя его спокойный и понимающий взгляд, Чейсонна чувствовала, что ее где-то крупно так нагревают, но не могла понять где. Но то, что ее водит вокруг пальца и, что называется, берут на слабо, для нее было ясно, как солнечный день, ведь последний раз она испытывала нечто подобное, когда ее учитель развел ее на то, чтобы она добровольно подписалась сделать сложную работу, да еще и за даром. Вот только, как и тогда, сейчас она не могла найти ни одного указания на это, а только вот то самое предчувствие. Но такие предчувствия хоть и могут предупредить о будущих неприятностях тебя самого, но не помогут объяснить это другим, ведь они не дают понимания того, чего тебе стоит ждать. Но ведь тренировка ученика не требует так много времени, и ты вполне можешь в свободное время сходить с нами дальше. Пока Чейсонна была занята своими ощущениями и мыслями, нить беседы подхватила Йейловин. «Это все так, если бы я тренировал Микиаду», — вздохнул Бер, — «но я ее не тренирую». «Как это?» – удивилась женщина. «А вот так, я ведь не инструктор в школе, и поэтому я не могу заниматься тренировками», — парень развел руками и беспомощно улыбнулся. «Я также пока еще не стал рыцарем, а значит, не могу быть наставником». «Тогда чем же вы с ней занимаетесь?» — поинтересовалась Йейловин. «Делюсь с ней своим опытом и помогаю найти тот путь, который ее привлечет». Улыбка на лице парня стала какой-то беспомощной. Слушавшая все это Чейсонна так и хотела взять и вылить настой из своей кружки на голову этому человеку, чтобы он уже перестал держать их за неразумных детей, которым можно задвигать всякую дичь, и они поверят. Но едва заметная смешинка в его взгляде останавливала, так и говоря ей, что он отлично видит это ее желание, и если она попытается его осуществить, то только выставит себя дурой, ведь для остальных его слова звучали правильно и убедительно. И женщина была уверена, что даже такой поворот событий он повернет в свою пользу, выставив себя жертвой неспровоцированной агрессии с ее стороны, если вообще у нее получится это осуществить. Вот почему-то, несмотря на то, что она явно была сильнее его, у нее не было никакой уверенности, что в случае столкновения она сможет его победить. Ну вот никакой. Так что она предпочла проигнорировать все происходящее и просто расслабиться в таком удобном шезлонге, греясь под светом светового камня, который так был похож на солнечный. И ведь из-за стабильных нейтральных условий в подземелье она только сейчас поняла, что ей этого очень не хватало. «Интересно, а можно будет сделать подобное приспособление у меня в спа-салоне?» — подумала женщина. «Надо будет узнать». А еще ей почему-то захотелось поваляться на травке, как в детстве, и чтобы рядом, на берегу озера, сидел с удочкой ее прадед и, жуя травинку, щурился на блики солнца на воде. А потом они бы жарили пойманную им рыбу на костре, и она весело смеялась над рассказами прадеда. Часть 108. «Падаван Бер, за что ты так со старушкой?» — поинтересовалась Микиада, когда за ними закрылся полог, отделявший их угол от остальной части комнаты. «Я думала, что она не выдержит и сорвется, после чего нам придется убегать». Когда они только спустились на 9-й этаж, то она удивилась, что в дополнение к стандартному набору походного лагеря был добавлен легкий деревянный каркас, обтянутый грубой тканью. Так мало того, присмотревшись, она увидела, что на ткань наложено какое-то плетение, но на первых порах понять, какое именно, у нее не получалось. Зато когда каркас был собран в аналог палатки, только с ровным потолком, все части плетения соединились, и стало понятно, что это какой-то вариант звукопоглощающего магического щита, аналог которого и сама Дроу неоднократно использовала. Очень полезная вещь при путешествиях под землей. И тогда было непонятно, зачем он им. Но теперь ей стало ясно, что Бер еще перед спуском вниз уже знал, что они тут встретятся с альвами, и им нужен будет свой уголок, в котором они смогут свободно общаться. «Юнлинг, тебе еще предстоит многому научиться, прежде чем ты поймешь, что ощущения очень часто обманывают, так что не стоит им верить», — с очень серьезным видом сообщил ей Бер. После этого они дружно рассмеялись, больше не пытаясь играться в серьезных разумных. Это с альвами им приходилось исполнять роли, а оставаясь наедине, точнее наедине с подземельем, они могли позволить себе быть самими собой. И именно это Микиаде больше всего нравилось в Бере. Он не пытался быть кем-то, кем он не являлся на самом деле. Нет, перед чужими он всегда оставался спокойным и рассудительным, но те, кто знал его достаточно хорошо, видели совсем другую его сторону. Так, девушка узнала, что Бер не любит альвов. Причину он не озвучивал, но факт оставался фактом, и при контактах с ними он включал ответственного работника. Правда, раньше он всегда демонстрировал альвам при встрече свою неприязнь, но потом понял бессмысленность этого и перешел к вежливому безразличию. Но при этом он не забывал о своей неприязни, и если выдавалась возможность немного поиздеваться над ушастыми гадами, то он вполне мог ей воспользоваться. Правда, он никогда не издевался открыто и всегда ограничивался легкими подколками. В отличие от самой Микиады, которая иногда устраивала довольно жестокие шутки. Причем так жестоко, как она шутила над альвами, она не прикалывалась даже над орками. За что ей теперь было стыдно? Совсем немножко. Все-таки нужно было и над орками как следует пошутить. Но это уже дела прошлого. Впрочем, как оказалось, людей он тоже не слишком жалует и в большинстве своем тоже недолюбливает. Правда, не всех скопом и одинаково равномерно, а почти всех и в основном только слегка, как нагадившую на дороге соседскую псину, в чью какашку ты вступил, но некоторых сильнее других, даже сильнее альвов. Но при этом среди людей были и те, к кому он относился как минимум ровно, а то и с небольшой приязнью. В то же время к оркам он тоже относился как к большинству людей, с легкой неприязнью, но не за что-то, а чисто профилактически, так как понимал, что ему лично они ничего плохого не сделали только потому, что не успели и не смогли. А так, скорее всего, он бы не любил их не меньше, чем альвов и некоторых людей. Единственные же, к кому он относился спокойно, это те, кого он пока не видел, так как не знал еще про их мерзкий характер. И Микиада была даже благодарна, что ее сородичи никогда не забредали в то захолустье, где проживал народ Бера, ведь вполне возможно, что в противном случае он бы не стал даже выслушивать ее просьбу. Все-таки Дроу не была совсем уж дура и прекрасно понимала, какое впечатление оставляла после себя в посещенных ей местах, и она сомневалась, что ее сородичи чудили меньше, а значит, в памяти людей остались бы легенды про них, причем легенды не самые доброжелательно настроенные к Дроу. «Ладно, пошутили и хватит». Бер прекратил смеяться и переключился в режим старшего товарища. «Завтра мы пойдем на очередной заход, и я надеюсь, что мы преодолеем хотя бы на 10 комнат больше, чем в прошлый раз, а если ты будешь в состоянии пройти дальше, то познакомишься с кое-чем новым». Девушка тоже вмиг стала серьезной, ведь она еще на 8-м этаже выучила, что в каждой, даже самой простой комнате, всегда можно как минимум пораниться. А уж если Бер обещал что-то новое, то это однозначно гарантировало нечто опасное. «Идем, как и всегда, ты ведущая, я страхую и выполняю роль носильщика, так что в твою задачу по-прежнему будет входить мое условное прикрытие», — тем временем Бер продолжил ставить задачу. Теперь, что касается твоего индивидуального задания, девушка вся подобралась, так как, судя по всему, сейчас ей подкинут что-то очень сложное. В дополнение к постоянному поддержанию навыка, перед открытием дверей из коридора в комнату ты будешь прислушиваться и пытаться понять, что тебя ждет внутри, озвучил парень очень странную задачу. Но ведь, девушка настолько удивилась, что не смогла найти слов, ведь она знала о местной особенности, мешающей любым предсказаниям. Совершенно верно, но именно поэтому ты и будешь пытаться что-то понять, ведь лучших условий для тренировки у тебя не будет, ухмыльнувшись, пояснил Бер, отлично понявший, что она хотела сказать. Услышав это пояснение, у Микиады словно открылись глаза. Она то смотрела на местную особенность как на способ усложнить задачу, но Бер в очередной раз продемонстрировал, что даже испытание предназначено для тренировки, а не именно что испытание. Хотя ведь он же еще как только они спустились сюда прямо ей сказал, что настоящее испытание на самом деле будет в самом конце, а все остальное – это имитация и тренировка для особо нетерпеливых учеников, которые считают, что быстрого прохождения тренировочных комнат на шестом этаже и поверхностного изучения приема взаимодействия с маной подземелья, им вполне достаточно для того, чтобы считаться рыцарем. Ну и раз это тренировочные комнаты, то и относиться к ним нужно именно как к тренировочным. Поэтому-то и появление противопредсказательской защиты следовало рассматривать именно как еще один способ тренировки, а не как препятствие. И по этой же причине она каждый раз начинала проходить испытания с первой комнаты, а не с того блока, на котором она остановилась, как это делали те же львы, которые видели в девятом этаже препятствие, которое нужно преодолеть. Ясно, девушка немного расслабилась, так как задача оказалась хоть и сложной, но сложной в самом выполнении, а не сиюминутном усилии. А по снаряжению будут какие-то изменения? Нет, идешь в своей броне, из оружия обязательное копье и короткий меч или длинный кинжал, ну или нож, и самострел, остальное на твое собственное усмотрение, успокоил ее парень. Из груза понесешь только личный набор самоврачевания, флягу с водой и аварийный запас еды, остальное понесу я. В принципе, все было точно так же, как и всегда, и Микиаде это нравилось, ведь ей не приходилось сражаться со здоровенным баулом за спиной, а значит, у нее было меньше возможностей допустить ошибку. А ведь ей и так приходилось сильно выматываться, так как местные анимированные манекены оказались на редкость сложными противниками. К счастью, она уже имела неплохой опыт реальных сражений, и потому умение манекенов менять свою тактику и используемые приемы не стали для нее большой сложностью. Тем более, что быстро выяснилось, что манекены все равно действовали по нескольким шаблонам, и их количество было довольно ограничено. Поэтому основную сложность создавали не сами деревянные куклы, а ограничивающие поле боя ловушки, как явные, так и скрытые. Но так как манекены не были настоящими противниками, то зайдя в комнату, она могла спокойно оценить пространство и прикинуть, где она сама установила бы замаскированные ловушки, если бы проектировала подобное испытание, и это у нее начало получаться все лучше. Она вообще заметила, что потихоньку начала понимать логику строителей, причем не только доходить до этого своим умом, но и просто осознавая, почему вот в этой вот конкретной комнате явные ловушки расположены подобным образом и где стоит ожидать еще и скрытых. Правда, работало это только если она поддерживала изученный навык направления маны подземелья. И Бер это точно заметил, она это знала, но ничего не говорил по этому поводу, предпочитая давать ей возможность самой во всем разобраться. Как он верно заметил этой старушке, он действительно не был для нее учителем, ни по его поведению, ни в ее восприятии, а только старшим товарищем, который помогает разобраться в сложном материале. У самих Дроу тоже был подобный механизм в школе, когда успешные ученики брали под свое попечение испытывающих трудности в освоении нового и помогали тем во всем разобраться. И хоть это не было такой уж распространенной практикой, но встречалось достаточно часто, чтобы для Микиады она не была чем-то непривычным. Поэтому она легко приняла подобные взаимоотношения и не пыталась требовать с Бера больше, чем тот считал необходимым. Утро было недобрым. За последнее время Микиада уже привыкла, что кроме них тут больше никого нет, так что утром можно спокойно спать до того момента, как ее разбудит Бер, который уже умылся и посетил уборную и готовился перейти к зарядке. Такой порядок был выбран ими не случайно, ведь поставленная ими палатка была хоть и довольно высокой, так что даже Бер мог спокойно стоять в полный рост даже со шлемом на голове, но вот по площади она была маловата и вдвоем там было тесновато, особенно если не просто зайти и сесть или встать, а чем-то заниматься. Да и умывальник у них был один, поэтому одному из них все равно пришлось бы ждать, пока второй закончит утреннее умывание. А так, Бер просыпался, умывался, будил ее и шел на утреннюю разминку. Таким образом она могла спокойно заниматься утренними процедурами. Потом она шла на утреннюю разминку, а Бер, заканчивая раньше нее, шел приводить в порядок свое спальное место, скатывая матрац со спальным мешком и складывая раскладывающееся железное ложе с натянутыми между железными рамами железными крючками и кольцами, а потом начинал готовить завтрак. Она же, закончив с разминкой, тоже прибирала свою постель и присоединялась к Беру, обычно успевая уже только накрыть на стол и отрезать хлеб. После завтрака она оставалась убрать со стола и помыть посуду, а Бер посещал сортир и облачался в доспех. Затем наступал ее черед облачаться, пока парень перепроверял собранные в поход принадлежности. Таким образом в палатке утром практически всегда находился только один из них и они друг другу не мешали. Но сегодня проснувшиеся ни свет ни заря львы расшумелись и не дали нормально поспать, так что проснувшись и увидев, что Бер уже встал и ушел, девушка выбралась из спальника, накинула легкий шелковый халатик и отправилась умываться. Комната встретила ее толкотней и очередью к туалетам, а также непрекращающимся гулом голосов, так как львы безостановочно возбужденно разговаривали, обсуждая всякую фигню. Мысленно поморщившись, Дроу потянулась и зевнула, демонстрируя полную расслабленность. Зная Бера, она была уверена, что прежде чем отправляться они дождутся, пока львы уйдут по прямому коридору к нужной им комнате, оставив в лагере всего пару дежурных. А так как такая прорва народу на такой маленькой площади физически не может собраться быстро, то можно было никуда не спешить. Подойдя к умывальнику, она неспешно умылась, ловя на себе завистливые взгляды, ведь львам приходилось умываться, поливая друг другу из кружки, обтерлась полотенцем и развесила его сушиться. Посмотрев вокруг, она была вынуждена с сожалением признать, что сегодня придется обойтись без утренней разминки, так как все ранее свободное пространство было занято новыми жильцами. Единственный свободный участок образовался возле отдыхавшего большого слизня, который сторожил их ящики. Рядом с ним были вчера установлены раскладные кресла, а сейчас там стоял стол с двумя табуретами и, поставив на стол походную плиту, готовил завтрак Бер. Вернувшись в палатку и переодевшись в ученическое повседневное платье, в облегченном варианте, из коротких, чуть ниже колен, штанов и футболки без рукавов, и сандалий на тонкой подошве, она снова вышла наружу и принялась помогать парню с готовкой. Понятное дело, что с варкой пшеничной каши она никак помочь не могла, но зато на столе лежала репа, пучок травы и сочные зеленые листья, так что она могла нарезать салат. Все растения довольно сильно отличались от привычных по пятому и шестому этажу, но за время своей тренировки внизу она уже привыкла и знала, какое растение каким вкусом и запахом обладает. Так, репа была темная, почти черная, а по своей форме она была не округлой, а сильно вытянутой. Зато так ее было удобнее нарезать соломкой примерно одинакового размера. По вкусу же она была свежей. Это было бы единственное определение, которое она смогла для нее подобрать. Листья обладали свежим, с легкой кислинкой привкусом, и были от еще одной репы, но ее клубень был всего в половину ее кулака и совершенно несъедобным в свежем виде. Зато если его нарезать на тонкие ломтики, на сутки замочить в сильно соленом растворе, потом высушить под светом светового камня, ни в коем случае не следовало сушить на горячем камне, иначе можно было выплакать все глаза, после чего растолочь в мелкое крошево и смешать с мелко нарезанными сушеными мясом и грибами, то получится отличная заправка для соуса к кашам. Ну а трава была еще одной разновидностью горькой, только горечи в ней почти не было, зато она была сочной и сладкой. Смешав же все три компонента, посолив их и заправив оливковым маслом, можно было получить очень вкусный салат, который хорошо украсит разнообразием вкуса пшеничную кашу с жареной рыбой. Так что пока Бер контролировал варку крупы и жарил в сковороде рыбу, Микиада занималась приготовлением салата. И ей было все равно, как Бер умудрялся сохранять все продукты свежими вот уже больше 10 дней. Оглядев своих родичей, Вайкрис осталась довольна. Они прошли очередной блок из 5 комнат и при этом не только никого не потеряли, но и сумели обойтись без травм. Ну, без серьезных травм, а так различные синяки и небольшие порезы были у многих. К счастью, с различными расходниками они проблем не испытывали, так что зелья и одноразовые артефакты с плетениями лечения им должно будет хватить еще на несколько комнат. Несмотря на то, что начало спуска на девятый этаж было не самым лучшим и договориться с Бером не получилось, их продвижение через испытание проходило довольно бодро. Можно было сделать вывод, что проводимые по новой программе тренировки дали результат. Ведь даже последние 5 комнат, оказавшиеся очень сложными и напичканными различными ловушками, были пройдены вполне уверенно. «Ну что, все отдохнули?» — поинтересовалась девушка, поднимаясь на ноги с лавки. Получив удовлетворительный ответ от своих согруппников, Вайкрис удовлетворенно улыбнулась. «Тогда пока проверяем снаряжение, а я посмотрю, может что-то смогу понять про следующую комнату», — поставила она задачу, а сама направилась к двери. Как она и сказала, она собиралась воспользоваться всеми доступными ей методами, чтобы попытаться понять, что их может ждать за очередной дверью. Правда, из-за работавшей защиты от подглядывания и предсказаний разобраться скорее всего не получится, но хоть какие-то намеки можно было получить. Вначале она просто попыталась найти путь через новую комнату, как это называл Бер, то есть определить факторы, необходимые для преодоления данного препятствия. Получилась какая-то хрень, но это было ожидаемо, так что она перешла к более привычному для нее способу распространения своего влияния через паутину потока. И вот тут ее ждал сюрприз. И нет, он не был связан с находящимся внутри. Раскидывая свою паутину в поисках потокоактивных структур, она ориентировалась на замок, который сделала центром своей паутины. И вот в структуре замка, и задействованных вокруг него структур, она и обнаружила странность. Замок был слишком сложным, как для стандартного механизма запирания дверей. То есть он настолько сильно отличался от своих аналогов на других дверях, что даже с учетом примененной тут техники сокрытия он привлекал к себе внимание. Правда, большая часть структур была неактивной и хоть как-то на них воздействовать не получалось, но сам факт их наличия уже говорил о многом. «Внимание! Я не знаю, что нас там ждет, но это должно быть что-то новенькое», — вынырнув из состояния поиска, предупредила свою группу Альвийка. «Так что готовимся к любым неожиданностям. Есть какие-нибудь предположения?» — задал вопрос мастер слова, являвшийся еще одним владельцем личного ключа в их группе и командир второй полугруппы. «Нет, внутри ничего понять не получилось», — Вайкрис отрицательно мотнула головой и пояснила. «Но замок слишком сложный для обычного открывания дверей и проверки входящих. А на что похоже?» — поинтересовался один из следопытов. Девушка задумалась, перебирая все известное ей про это подземелье и про потоковые замки. Но единственное, с чем она нашла аналогию, были: это чем-то немного похоже на замки от комнат второго и третьего ряда на тренировочном ярусе, — сообщила она свою догадку. Как будто, как и там, они должны что-то включать или выключать, но сейчас не работают. Мужчины переглянулись, но высказать свои мысли и предположения не успели. Но при этом, в отличие от шестого этажа, тут имеется механизм доступа к этой функции, — добавила Вайкрис свой вывод, после короткого обдумывания. Так что странно это все, нужно смотреть. Остальные согласились с ее мнением и выстроились перед дверью в уже отработанном порядке. Впереди молодой воин со щитом, за ними следопытый воин-ветеран, оба тоже со щитами, затем Вайкрис и за ней один из мастеров слова. Таким образом, первая часть группы образовывала заслон, который прикрывал остальных не только обычными щитами, но и мастер слова мог развернуть потоковый щит. Вайкрис же была нужна, как специалист по местным реалиям и пользователь ее странного навыка. Ну а затем внутрь входили два лучника из молодых, ученик Вайкрис, вторые следопыт, ветеранный мастер слова и оставшийся молодой боец. А после формирования полноценного построения, способного спокойно противостоять десятку големов, они начинали продвижение вперед. Встав сбоку от дверного проема, девушка снова развернула свою поисковую технику и, внимательно наблюдая за замком, поднесла к нему свой ключ. Вот только никакой другой реакции, кроме стандартной для любого другого замка на этом этаже, не произошло, как будто еще чего-то не хватало. Но ее родичи не стали ждать, пока она разберется, и начали заходить внутрь, как только дверь сдвинулась в сторону и скрылась в стене. Так что пришлось ей сворачивать свой навык и присоединяться к остальным, заняв свое место в строю. И первое впечатление от новой комнаты было неприятное. Первое, что бросалось в глаза, это значительно больший размер новой комнаты. Также притягивали к себе внимание и многочисленные ловушки, Хорошо, хоть они все были из уже ранее встречавшихся, так что эльвы знали, чего от них ожидать. Например, в две длинные продольные ямы, которые фактически создавали три пути для дальнейшего продвижения, падать настоятельно не рекомендовалось, так как даже если умудришься не повиснуть на шипах внизу, то можешь просто не успеть обратно выбраться, ведь на дне обитали злющие слизи мутанты. А ведь вполне возможно, что были еще и скрытые ловушки. Но все это меркло перед стоявшей на другом конце комнаты большой группы големов. «Ох и не нравится мне это», — неожиданно произнес вошедший первым воин-универсал. «Очень уж они правильно стоят». После его замечания уже все рассмотрели, что големы стояли ровными рядами, формируя полноценную фалангу, а не как раньше просто разрозненный строй. «Как бы они нас просто не столкнули в ямы», надавив массой, согласился с ним и второй ветеран. «Мастера, похоже, вам сегодня предстоит выложиться по полной», подвела итог Вайкрис, взвешивая в руке одно из своих копий дротиков и прикидывая, сможет ли она точным броском вывести из строя хотя бы одного голема. Часть 109. Чисанна с удивлением рассматривала сидящую в коридоре группу Вайкрис. Почти все были перебинтованы, их доспехи имели множественные следы попаданий, а сидевшие на лавке мастера слова выглядели до предела истощенными и как раз жадно пили воду из фляг. Сама Вайкрис стояла на противоположной стороне коридора и что-то быстро писала в свою записную книжку, которую она постоянно носила с собой. Пока ее бойцы выходили из комнаты и с не меньшим удивлением рассматривали открывшуюся им картину, женщина прошла между сидевшими прямо на полу воинами и подошла к проводнице. Сама Вайкрис, кстати, выделялась на общем фоне отсутствием каких-либо повязок или следов от ударов на кольчуге, а зато стоявший под стеной щит имел изрядно помятую поверхность, что говорило о многочисленных попаданиях. Но раз пробитий не наблюдалось, то щит с честью справился со своей задачей. Впрочем, и неудивительно, ведь правильно усиленный плетениями орехолковый щит способен был остановить копье, запущенное из баллисты. Ну, если сам боец сумеет устоять на месте, понятное дело. «И что у вас произошло?» — поинтересовалась женщина, подойдя поближе. Подземелье, не отрываясь от написания своей заметки и не поднимая головы, пожала плечами Вайкрис. «С нами случилось подземелье. А если подробнее?» — уточнила Чесанна. «А если подробнее, то нам навязали правильное сражение на своих условиях», — вздохнула девушка, закрывая записную книжку и накрывая перо грифель специальным защитным колпачком. Големы в очередной раз изменили свою тактику и теперь они сражаются правильным строем, используя их численное преимущество, и они теперь бьются именно как големы, больше не прикидываясь живыми.